Глава 19. «Я побегу, хорошо, мистер Форбс? Уже начало 7-го, меня ждет Стив. Впустите последнего клиента сами. Просто нажмете кнопку домофона, когда тот зазвонит». Джулиан посмотрел на Стейси. «Конечно, бегите до завтра. Хорошего вечера, мистер Форбс». «Спасибо. И вам?» Джулиан вернулся к чтению документов. Через 20 минут он глянул на часы и позвонил Анжелине. «Привет, дорогая». «Привет». «Как Рори?» Кутается в одеяло и смотрит «Симпсонов». Выглядит нормально. Тихий только, но это понятно. Завтра утром к нам приедет психолог из Лондона. Поговорит с Рори. Думаешь, поможет? Из-за своей работы я довольно скептически отношусь к психологам. Хотя уверен, Рори это не повредит. Да. Мне приехать вечером? Могу вернуться поздно, когда Рори уснет. Нерешительно предложил Джулиан. Утром я вел себя некорректно. Хочу искупить. По молчанию в трубке Джулиан понял ответ. Ладно, переночу в квартире. Прости, дорогой. Пусть Рори сначала отойдет от всех потрясений, а уж потом нечаянно обнаружит в маминой постели незнакомого мужчину. Джулиан, помолчав, спросил. «Когда ты отправишь Рори назад в школу?» «После всех рассказов об этом жутком Чарли Кавендише и его издевательствах над Рори, мне даже думать о школе страшно. Пока что я не хочу выпускать сына из виду». «Теперь-то для него Чарли уже не помеха». «Я понимаю, Джулиан, и тем не менее. Послушай», — Анжелина вздохнула. «Обсудим все при встрече, но на этой неделе Рори никуда не уедет». «То есть я на неопределенный срок изгнан в квартиру?» «Прости, я думала, ты понимаешь, что Рори пока должен быть для меня на первом месте». «Понимать-то понимаю, но это не значит, что я должен радоваться, Анжелина. Значит, в ближайшие дни мы не увидимся?» «Я по тебе скучаю». «Ну...» — смягчилась Анжелина. «Давай, если завтра Рори будет чувствовать себя хорошо, я вызову его любимую няню на вечер. Приеду к тебе в Норридж на квартиру. Закажем еду». Джулиан не был расположен сдаваться. «Посмотрим. Я проверю свой график. Перезвоню позже». «Ну да, хорошо». Судя по голосу, она расстроилась. Джулиан, между прочим, тоже. «Буду прощаться. С минуты на минуту придет клиент. Пока». Не дожидаясь ответа, Джулиан повесил трубку. Да, он вел себя некрасиво. Естественно, сейчас для Анжелины на первом месте Рори. Вопрос только, изменится ли это когда-нибудь? В некотором смысле даже жаль, что Дэвид Миллер сядет за решетку до конца жизни. Раньше Анжелина умудрялась подсовывать ребенку отцу раз в 2 недели на выходные. Теперь же, особенно если она продолжит все эти мамочкины сюси-пуси и переведет Рори в школу без пансиона, он будет рядом постоянно. До визита клиента оставалось еще 15 минут, и Джулиан решил проверить электронную почту. Во входящих он обнаружил ответ на свое вчерашнее письмо. Джулиан прочел. И похолодел. Задребезжал звонок домофона. «Да?» «Приветствую». Голос звучал приглушенно. «Надо толкнуть дверь и подняться ко мне на 3-й этаж». Джулиан вышел из электронной почты и направился в приемную навстречу клиенту. Джаз на всякий случай поручила одному из ребят Роланда дежурить до утра у коттеджа Дэвида Миллера и поехала домой. Она стояла в одном белье на кухне. Мыла голову под ледяной водой в раковине и вся дрожала. Стуча зубами, Джаз обернула волосы полотенцем и побежала греться у камина в гостиной. Сантехник пообещал горячую воду и отопление к завтрашнему дню. Если же этого не произойдет, Джаз придется удрать в гостиницу. Температура неуклонно падала вот уже 2 дня. Тяжелые тучи предвещали скорый снег. На 2-м этаже электричества не было совсем. Спальня напоминала ледник. Лежать, свернувшись калачиком, под горой одеял и читать при свечах — картинка романтичная. Но в действительности вставать среди ночи в туалет, нащупывать фонарь, спотыкаться об ящики с инструментами и вновь ложиться в холодную постель, где невозможно уснуть, напрочь лишено какой бы то ни было романтики. Джаз, насколько смогла, высушила густые кудри перед огнем. Лучше так, чем топать наверх и в потемках искать фен. Решила, сегодня переночую на диване. Тут, по крайней мере, тепло. Натянула джинсы и толстый свитер, подкрасила ресницы и губы, выскочила из коттеджа. Ведя машину по обледенелым дорогам, Джаз вдруг поймала себя на сильном волнении. Она обожала порядок и предсказуемость. «Настоящая дева», — говорил отец. От любого эмоционального хаоса у нее начиналась нервная дрожь, вот как сейчас. Джаз припарковалась на зеленой обочине перед пабом. «Возьми себя в руки, женщина. Тоже мне событие, ужин в пабе», — громко сказала она и, вздохнув, направилась по узкой дорожке ко входу. Джонатан сидел у огня, баюкал в ладонях кружку с пивом. Поднявшись с улыбкой навстречу Джаз, он расцеловал ее в обе щеки. «Как вы, Джаз? Выглядите чудесно», — прокомментировал Джонатан, скользнув взглядом по ее затянутым в джинсы длинным ногам. «Что будете пить?» «Не откажусь от бокала вина». «Сей момент. Садитесь и грейтесь у этого фантастического огня. Я принесу меню, хотя написанные на доске особые блюда тоже выглядят аппетитно». Джаз проследила, как он шагает к бару, возвышаясь над другими мужчинами. Сегодня Джонатан выглядел по-другому. Взрослее, что ли? Видимо, при первой встрече повлияло университетское окружение, и Джаз увидела в Джонатане студента, а ведь он всего на 7 лет младше нее. «Прошу». Джонатан вручил ей вино и меню. Сел рядом на табурет, вытянув длинные ноги. «Решайте поскорее, кухня закрывается в 8:30, а уже 10 минут 9-го». Джаз хмыкнула. «В Лондоне народ в это время только собирается в рестораны, а тут они уже закругляются». Она пригубила вина, посмотрела на доску. «Впрочем, решить несложно. Закажу треску с жареной картошкой и гороховое пюре». «Присоединюсь к заказу», — улыбнулся Джонатан. «В чужом монастыре, так сказать. Хотя выловленную здесь треску, наверное, продают в вакуумных упаковках в Шотландии, а нам скармливают норвежскую рыбку». «Наверное. Однако, дорог не подарок, а внимание». «Точно. Приятно видеть женщину, которая не переживает о съеденных калориях. В смысле, вам, конечно, и не нужно. У вас чудесная фигура, но...» Он покраснел. «Просто обидно, когда приглашаешь даму на ужин, а она весь вечер гоняет по тарелке кусочек латука. Ну, сегодня вам это не грозит. Я ем как прорва и уже умираю от голода. Бегите делать заказ, пока не поздно». За 15 минут Джаз расслабилась. Ироничные шутки Джонатана были ей близки и понятны. Рыба с картошкой оказались вкусными. И Джаз решилась на еще один маленький бокал вина. «Итак, я готова отвечать на вопросы. Кстати, простите, если в прошлую встречу меня занесло. Вы влюблены в свое дело. Разве это криминал? Ни в коем случае. Это либо любовь, либо крушение иллюзий. Одно из двух». Джаз улыбнулась. 2 недели назад я собиралась уйти из полиции окончательно. «Правда?» — удивился Джонатан. «Почему?» «Пережила грандиозное разочарование и на работе, и дома. Бог с ним, история длинная и скучная. Да и ворошить прошлое не хочется». «Понимаю. Ваш отец сказал, вы недавно развелись». «Неужели?» — Джаз вздернула бровь. «Что еще он поведал?» «Заявил прямым текстом, что это было лучшим решением вашей жизни». «Ну да. Папа никогда не был фанатом Патрика». «Я догадался». «Вы рады тому, как все сложилось?» «Кто же рад неудаче? Развод означает именно это. Хотя я определенно рада тому, что он позади». «И вы вернулись на работу?» «Похоже, да. На самом деле я просто согласилась оказать услугу шефу, но...» Джаз пожала плечами. «Посмотрим. Было бы жаль все бросить, правда? Вы здорово продвинулись по службе, а ведь женщине это трудно». «Не особо. Да и вообще я обыкновенный сыщик», — улыбнулась Джаз. «Обыкновенный? Вот уж вряд ли», — возразил Джонатан. «Выглядите вы точно лучше Коломбо». «Сочту это комплиментом, а не оскорблением. Хотел бы я своей работой приносить пользу обществу. Быть хирургом, скажем, или изобретателем. Я восхищаюсь вами, Джаз. Сам-то я всего лишь создаю теории о том, как следует действовать. Между прочим, моей первой любовью был вовсе не шлем с дубинкой. Я хотела стать художницей. До сих пор хочу. Ваш отец рассказывал, что вы изучали историю искусств. Кажется, мой старый добрый папа рассказывал вам обо мне довольно много», — неодобрительно заметила Джаз. «Не вините его. Я выуживал информацию, каюсь». Джонатан широко улыбнулся. «Это было нетрудно. Вы для отца любимая тема. Знаете, главная прелесть любого таланта состоит в том, что он никогда вас не покидает. Я вот художественными талантами не обладаю. Не могу даже по дверной коробке кистью пройтись, что уж говорить о картине. Зато вы способны мыслить логически и четко и переносить свои мысли на бумагу. Это и есть ваш творческий инструмент, согласны?» Я знала, что вы мне понравитесь, мисс Хантер. Да чего элегантный способ придать смысл моей ничтожной жизни. Кофе? С удовольствием. Джаз посмотрела на часы. Затем придется вас покинуть. Как продвигается расследование? Спросил Джонатан, вернувшись от барной стойки. Он поставил на стол две чашки кофе, насыпал в свою две полные ложки сахара. Джаз прожила 10 лет с мужчиной, который работал с ней вместе, понимал все профессиональные тонкости и кодовые слова. С ним можно было обсуждать дела открыто, не боясь нечаянно проговориться. Коллеги, чьи партнеры не служили в полиции, жаловались, как трудно, когда из соображений безопасности нельзя делиться с близкими подробностями своей рабочей жизни. Джаз пока не имела подобного опыта и планировала вести себя осторожно. «Сложнее, чем я ожидала, но это нормально», — ответила она уклончиво. «Вы в Норфолке временно?» «Нет, переехала навсегда. Мне здесь нравится». Удивительно простой и суровый край, лишённый очарования. «Джаз». Рука Джонатана скользнула по столу и накрыла ладонь Джаз. «Не подумай, что я тороплю события, но мне сегодня было очень хорошо. Давай повторим. Я ведь так и не задал нужных вопросов». «Я...» Джаз растерялась. «Что сказать?» Она давно позабыла правила романтических отношений. Не успела Джаз задуматься над ответом, как заметила на пороге паба до ужаса знакомую фигуру. Человек широко улыбнулся и поспешил к их столику. «Джаз!» — мягкий ирландский акцент привычно резанул ухо. «Патрик. Бывший муж». Нагнувшись, он поцеловал ее в щеку. «Выглядишь чудесно». Его руки сомкнулись на плечах Джаз, и она уловила знакомый запах, по которому узнала бы Патрика мгновенно, даже если бы ослепла. Джаз сидела неподвижно, ждала, пока он не отпустил ее плечи и не выпрямился. «А кто же этот добрый молодец?» Патрик уставился сверху вниз на Джонатана. Взгляд красноречиво говорил, что приветливые слова — лишь видимость. «Какого чёрта ты здесь?» «Ну вот, Джаз, зачем ты? Я оказался в Норридже по делам, подбросил Изи, собственно говоря». «Изи?» — у Джаз перехватило горло. «Так получилось. Я встретился с Майлзом и нашей славной мозгоправшей за ужином». «Зачем же явился сюда, в паб?» — холодно осведомилась Джаз. «Ужасно жаль портить тебе отдых, но дело в Нортоне. Он хочет срочно с тобой поговорить. Ты не отвечала по мобильному, зато сержант Майлз знал, где тебя найти. Вот я и решил доставить сообщение лично». У Джаз не осталось сил отвечать. Джонатан явно чувствовал себя неуютно. «Поеду, пожалуй, в Сталон. Там, кажется, гололед». «Он самый. Будьте осторожны», — ухмыльнулся Патрик. «Обязательно. Пока, Джаз. Спасибо за приятный вечер». «Спасибо тебе. Мне понравилось». Она тепло поцеловала Джонатана в щеку. «Джаз, ты нас представишь?» Патрик опустил ладонь на плечо Джонатану. «Ах ты ж сволочь!» Джаз скрипнула зубами. «Джонатан, знакомься. Патрик Кафлин, мой бывший муж». «Понятно. Пока, Джаз, созвонимся». Смущенный Джонатан торопливо ретировался. «Я тоже ухожу». Джаз попыталась проскользнуть мимо Патрика, но тот решительно удержал ее за руку. «Ну же, Джаз, брось, зачем? Почему нельзя вести себя как цивилизованные люди? Посидим, выпьем, мы же старые друзья». «Мы не друзья, Патрик, и больше никогда ими не будем». Он внимательно посмотрел на нее, затем лукаво улыбнулся. «Ну и ну. Судя по реакции, у тебя до сих пор ко мне чувства. Иначе ты спокойно согласилась бы посидеть, выпить». Кипя от ненависти, Джаз резко опустилась на стул. «По одной и я поеду». «Как обычно?» Она кивнула, сердце забилось быстрее. Патрик знает о ней столько интимных подробностей. Он вернулся с коньяком для Джаз и виски для себя. «Ну, и что это за парень?» «Просто друг. Я помогаю ему с диссертацией». «Мне показалось, ему хочется от тебя помощи не только с диссертацией». «Молодец, уважаю. Ты с ним спишь?» «Патрик, ради бога. Не твое дело. Мы с Джонатаном едва знакомы». «Не слишком ли он молод?» «Тебя возраст не остановил». Слова сорвались с губ сами. «Туше». Патрик глотнул виски. «Ай, это ничего не значило, правда, ничего совершенно. Хватит кормить меня враньём. Я знаю, что ты лжешь. Ваш роман длился как минимум год. Самое паршивое, на работе все были в курсе, кроме твоей жены. Согласен, я вел себя нехорошо, но... Нехорошо? Щеки Джаз обдало жаром. Боже, Патрик, ты вел себя отвратительно. Трахал ее в своем кабинете, закрыв жалюзи. Господи, если уж так хотелось насладиться супружеской неверностью, делал бы это после работы. За соседним столиком увлеченно наблюдали за скандалом, но Джаз было все равно. «Джаз, я глубоко и искренне сожалею», — Патрик вздохнул. «Нам следовало поговорить об этом давным-давно. Я ждал, готовый извиниться и объяснить, но ты упорхнула в закат. Тем не менее, сейчас я сижу перед тобой и признаю, что вел себя как полный идиот. Я преисполнен вины за то, что подверг тебя таким переживаниям. И мне вдвойне жаль, если мое поведение способствовало твоему уходу из Скотланд-Ярда». Джаз беспомощно посмотрела на него. «Разве я могла остаться? Принцесса Диана однажды сказала, что в браке третий лишний, а ей, между прочим, не приходилось ежедневно работать вместе с Камиллой, и тем более с мужем». Джаз покачала головой и допила коньяк до дна. Патрик в кои-то веки не нашел быстрого ответа. «В любом случае, что сделано, то сделано», — продолжала она. «Все уже в прошлом. И я, честно говоря, намерена жить дальше. Как у тебя хватило наглости заявиться сюда?» «Джаз, я был в отчаянии, вне себя. Столько месяцев пытался тебя найти. Твой адвокат отказывался даже намекнуть, где ты прячешься. Я не хотела видеть тебя тогда и не хочу сейчас. Меня нельзя обвинить в нечестной игре. Я дал согласие на быстрый развод. Мог ведь и не подписать бумаги». «Претендуешь на медаль?» Джаз горько усмехнулась. «Патрик, какое же ты трепло. Весь пропитался враньём. Ну-ка, поправь меня. Разве ты дал согласие не без собственной выгоды? Не с целью получить свободу и начать новую жизнь с Крисси? Еще по одной?» Он кивнул на стакан. «Нет, я за рулем. «Я подвезу?» «Нет, утром мне понадобится машина. Чего, кстати, хотел Нортон? Что за срочный разговор?» «Ничего, я солгал. Выдумал предлог для встречи с тобой». «Пристрелю Майлза за то, что он меня сдал», — пробормотала Джаз. «Не надо, ему я тоже солгал». Патрик накрыл ее ладонь своей. «Я очень по тебе соскучился». Джаз выдернула руку. «В чем дело? 16-летка дала тебе отворот-поворот? Страдаешь от одиночества?» «Прости», — одернула себя Джаз. «Я скатываюсь до твоего уровня, стыдоба. Вообще-то, если не считать шашней с моим мужем, Крисси мне нравилась. Умная девушка и чертовски хороший констебль. Если тебе станет легче, то пару месяцев назад она ушла к биржевику из Сити. На 15 лет меня младше и в 100 раз богаче. Я один одинёшенник, так что да, страдаю». Джаз выдавила из себя смешок. «Рассчитываешь на мое сочувствие? Зря. Я, понятное дело, в восторге и надеюсь, что ты ужасно мучаешься». «Мучаюсь. Только не из-за нее, из-за собственного идиотизма. Как я мог потерять тебя?» «Не трать красноречия понапрасну. Ты всегда был мастером обаять, Патрик. Ирландские корни и прочее. Увы, на меня это больше не действует. Знаешь, мне действительно пора». Джаз встала. «Нам надо многое обсудить. На нашем банковском счете до сих пор хранится твоя зарплата. В документы по нашей квартире вписано твое имя». «По твоей квартире, Патрик. Ты выкупил мою долю, забыл? Прислал чек и бумаги на подпись моему адвокату». Патрик вышел на улицу под густой снегопад. «Не представляю тебя селянкой», — пошутил Патрик, провожая Джаз к машине. «Ты ведь обожала город. Человек ко многому способен привыкнуть, если жизнь заставит. Пока, Патрик. Счастливого пути назад в Лондон». Нырнуть в салон автомобиля Джаз не успела. Патрик поймал ее, привлек к себе. «Господи, как я соскучился». Он стал гладить Джаз по волосам. «Если только захочешь». Она с силой высвободилась. «Нет, Патрик. Все кончено. Навсегда, поверь». Джаз села за руль и захлопнула дверцу. Заведя мотор, рванула с места как можно скорее и не оглянулась. Ночью, не в силах уснуть, Джаз сидела на подоконнике в гостиной и наблюдала за снежными хлопьями, которые скользили по стеклу и густым ковром укрывали землю. Джаз вновь переживала унижение от предательства Патрика, от понимания «все в отделе знают». Однако на этот раз Джаз сильнее злилась на себя, чем на бывшего мужа. Зато волнение, которое испытала сегодня в его объятиях.